Софья говорила матерям, что когда с игуменьей случился припадок, с нею осталась одна Таифа, хотевшая рассказать ей про какое-то тайное дело. Стали спрашивать Таифу. Молчит. Недели три пролежала в горячке игуменья и все время была без памяти. Не будь в обители Марьи Гавриловны, не быть бы Манефе в живых. Матери хлопотали в круг начальницы, каждая предлагала свои лекарства. Одна советовала умыть матушку водой из громовой стрелы, другая — напоить ее вином, наперед заморозив в нем живого рака, третья учила деревянным маслом из лампадки всю ее вымазать, четвертая — накормить овсяным киселем с воском, а пятая уверяла, что нет ничего лучше, как достать живую щуку, разрезать ее вдоль и обложить голову матушке, подпаливая рыбу богоявленской свечой. Громовая стрела — песок, скипевшийся от удара молнии, вода, в которую он пущен, считается в простонародье целебную. Потом начали все в одно слово говорить, что надо беспременно в городец за черным попом посылать или поближе куда-нибудь за старцем каким, потому что всегдашнее желание матушки Манефы было перед кончиной принять великую схиму. Много было суеты, еще больше болтаний и пустых разговоров. Больная осталась бы без помощи, если бы Марья Гавриловна от себя не послала в город за лекарем. Лекарь приехал, осмотрел больную и сказал, что опасно. Марья Гавриловна просила лекаря остаться в ските до исхода болезни, но, хоть предлагала зато хорошие деньги, он не остался, потому что был один на целый уезд. Успела, однако, упросить его Марья Гавриловна пробыть в Комарове, пока не привезут другого врача из губернского города. Приехал другой врач и остался в обители, к немалому соблазну келейниц, считавших лечение делом Господу неугодным, а для принявших иночество даже греховным. Марья Гавриловна на своем настояла. Что ни говорили матери, как ни спорили они, лечение продолжалось. Больше огорчалась, сердилась и даже бронилась с Марьей Гавриловной игуменьина ключница София. Она вздумала было выливать лекарства, приготовленные лекарем, и поить больную каким-то взваром, что, по ее словам, от 40 недугов пользует, а сама, меж тем, в надежде на скорую кончину Манефы, к сундукам ее подобралась. Зато Марья Гавриловна при содействии Аркадии, правившей обителью, выслала вон из кельи Софию и не велела Фленушке пускать ее ни к больной, ни в кладовую. Старание искусного врача, заботливый и умный уход Марьи Гавриловны и Фленушки, а больше всего хоть надорванное, но крепкое от природы здоровье Манефы, подняли ее с одра смертной болезни. Когда пришла она в сознание и узнала, сколько забот прилагала о ней Марья Гавриловна, горячо поблагодарила ее. Но тут же примолвила: «Ах, Марья Гавриловна, Марья Гавриловна, зачем вы, голубушка, старались поднять меня с одра болезни? Лучше бы мне отойти с сего света. Ох, тяжело мне жить. Полноте, матушка, можно ли так говорить? Жизнь ваша другим нужна». «Вот хоть Фленушке, например», — говорила Марья Гавриловна. «Ах, Фленушка, Фленушка, милая ты мое сокровище», — слабым голосом сказала Манефа, прижимая к груди своей голову девушки. «Как бы знала ты, что у меня на сердце!» И зарыдала. «Успокойтесь, матушка, это вам вредно», — уговаривала Манефа Марья Гавриловна. «Теперь пуще всего вам надо беречь себя». Успокоилась ненадолго Манефа, спросила потом: «От братца нет ли вестей?» «Потап Максимович уехал», — отвечала Фленушка. «Куда?» «На Ветлугу, говорят». «На Ветлугу?» — взволнованным голосом сказала Манефа. «Один?» «Нет», — молвила Фленушка, — «с купцом Дюковым, да с тем, что тогда похождения свои рассказывал». Побледнела Манефа, вскрикнула и лишилась сознания. Ей стало хуже. Осмотрев больную и узнав, что она взволновалась от разговоров, врач строго запретил говорить с ней, пока совсем не оправится. Только к Пасхе встала Манефа с постели, но здоровье ее с тех пор хизнуло. Вся как-то опустилась, задумчиво стала. Однажды, когда Манефе стало получше, Фленушка пошла посидеть к Марье Гавриловне. Толковали они о матушке, ее болезни, о том, что хоть теперь она и поправилась, однако ж при такой ее слабости необходим за ней постоянный уход. «Лекарь говорит, — сказала Марья Гавриловна, — что надо отдалить от матушки всякие заботы, ничем не беспокоить ее. А одной тебе, Фленушка, не под силу день и ночь при ней сидеть. Надо бы еще кого из молодых девиц. Марьюшку разве?» «У Марьюшки свое дело», — отвечала Фленушка. «Без нее клирос станет. Нельзя безотлучно ей при матушке быть». «Право, не придумаю, как бы это уладить», — сказала Марья Гавриловна. «А на Фроле да Минадора с Натальей только слава одна. Работницы они хорошие, а куда же им за больной ходить?